командиром взводов взять под охрану всех мирных», — прокричал Огнев. «У каждой жилой комнаты выставить караул при унтер-офицере. Исполнять. Кто мирного тронет, тому трибунал. Поручик Зимин, берите взвод, проверьте внутренний двор. Если хана найдете или его старшин, берите всех под стражу и держите пока на улице. Плужин, бери троих, караул эту дверь», — распорядился Копорский. «Гончаров, ты с тремя своими эту. Там мирные, слышали приказ господина капитана, чтобы с них и волос не упал. Слушаюсь, господин подпоручик». Унтеры козырнули. «Чанов, Калюкин, Резцов, за мной», — скомандовал Гончаров, разглядев в толпе своих людей. «Встаем вот у этой двери». По коридорам дворца бегали толпы с окровавленными штыками и саблями. Сначала это были драгуны, потом к ним присоединились и пехотинцы с казаками. Как водится, после взятия крепости, пока командование не навело порядок, нижние чины позволяли себе многое. Сказывалось нервное напряжение, страх, злость за потери товарищей и друзей, желание отомстить. Ну что сказать, война, война, кровавая злодейка. Тимофей толкнул дверь и зашел в большую, застланную коврами и завешенную шелком комнату. Чуть пройдя по ней, он услышал детский плач, отодвинул занавесь, и перед его глазами предстала картина. С десяток завернутых с ног до макушек тканями женщин сжимали в своих объятиях детишек. «Все-все, успокойтесь, дамочки», — проговорил в смущении Гончаров. «Никто вас теперь не обидит, вы тут под охраной, русские солдаты с женщинами не воюют». В ответ ему раздался заунывный вой. «Ну ладно, ладно, все», — пряча за спиной мушкет с примкнутым к нему штыком, пробормотал он в смущении. «Ухожу я уже», — и попятился к двери. «Братцы, пустите на ханских баб посмотреть». Несколько пехотинцев, пахнув перегаром, толкались у входа. «Гарем же, красивые, небось, тут бабы, гладкие все, справные. Не велено никому заходить». Отпихивая их мушкетом, грозно покрикивал Чанов. «Отойди, тебе говорят, под караулом они теперича». «Да чего тебе, драгун, жалко, что ли?» — крикнул коренастый, с обожженным лицом пехотинец. «Не боись, мы их не обидим, ну, может, ежели погладим только маненько. А чего же, ханам всяким, значится, можно, а нам, что ли, нет?» И толкнул Чанова под одобрительный гогот товарищей. «Смирно!» — рявкнул Гончаров, выходя из комнаты, где только набраться уже успели. «А ты нам не командир, своими вон командуй!» — выкрикнул, как видно, заводила. «И нечего меня ружьем пихать, у меня, ежели что, и свое есть. Братцы, да не горем тут, мамки с детишками испуганные набились», — проговорил негромко Тимофей и отодвинул рукой в сторону мушкет Чанова. «Ну что вы, не люди, что ли, с детьми воевать будете? Так гарем же, девки румяные должны быть», — недоверчиво сказал обожженный пехотинец. «Ханский дворец ведь это, чего, правда, что ли, детинец? А ну побожись, истинный крест». Тимофей, стянув драгунскую каску, перекрестился. «Сам только вот заходил, сопли одни да слезы, ну, так бы сразу и сказал», — пожав плечами, заявил пехотинец. «Мы чего, мы с пониманием. Айдате, братцы, нечего тут делать». Дальше пошли гарем искать. Толпа рассеялась, и у двери остался только лишь один караул. «Ох и настырные!» — Калюкин покачал головой. «И правда, когда только хмельное успели найти. Магометанский ведь вроде как город, да тут и армян хватает», — заметил Чанов. «Этим-то можно. Видать, лавку винную разбили, али, может, богатого армянина дом». Часа три стояли на карауле посты драгун, отгоняя шатавшихся по дворцу. С улицы доносился барабанный бой и звуки сигнальных труб. Господа офицеры собирали свои подразделения. Послышалась команда «Смирно», и в коридор с улицы вступил генерал-майор Небальсин со своей свитой. «Ваше превосходительство, младший унтер-офицер Гончаров», — стукнув прикладом мушкета о пол, доложился Тимофей. «Охраняем ханских жен с детьми». Генерал хмуро оглядел закопченных драгун, покачал головой и, не говоря ни слова, зашел в комнату. За ним туда проследовала и вся его свита. «Вы бы хоть обтерлись, что ли?» — прошипел рассерженно майор Китлер. «Что теперь Петр Федорович скажет? Бардак, небрежение в Нарвском полку, Огнев, нельзя было кого почище и без дранины в ханский дворец поставить? Владимир Францевич, да мои все сейчас такие», — ответил тот обиженно. «Ну пусть вон пехота из тех, кто от стен бежал, нас поменяют. А мои драгуны сквозь огонь в ворота прорывались». Вместе с полковником Бомбилем выделил он голосом фамилию командира. «Да знаю я», — произнес, отмахнувшись, майор. «Ладно, решим». Вскоре генерал вышел из комнаты и последовал по коридору дальше, а через час драгун поменяли томскими пехотинцами. «Смененный караул, за мной!» — скомандовал Копорский и повел людей на выход. На Дворцовой площади царила суета. Строились и уходили прочь воинские команды. У чаши фонтана перевязывали раненых полковые лекари. Пленные воины хана скидывали в кучу свое оружие, и их потом отводили прочь под конвоем. В кучку жалось местное начальство. Оружейные пояса со всех были сняты. Стояли старшины простоволосые, в руках держали тюрбаны и белые папахи. В знак покорности с шеи у них свисали на ремнях сабли. Лица у всех были бледные, глаза испуганные. Проходя мимо, Гончаров зацепился взглядом за знакомое ему лицо. «Гахраман, это же Гахраман Бек, ваше благородие!» — выкрикнул он, признав в одном из стоявших хозяина по плену. «Ну, точно он, глядите-ка!» — отвернулся. «На месте стой!» — рявкнул Копорский и подошел к кучке пленных. «Что такое, господин подпоручик?» К нему подбежал встревоженный пехотный капитан. «Это местные старейшины ожидают на площади их превосходительства, чтобы поклониться ему и присягнуть на верность. Что у вас, сабля моя?» — проговорил глухо подпоручик. «Отдай саблю, морда!» — и сдернул ее с шеи Бека. «Господин подпоручик!» — воскликнул грозно капитан. «Вы что себе позва? Отцовская сабля, фамильная, в плену у меня была отнята!» — перебил его Копорский. «А этот издевался и в яме нас с драгуном голодом морил. Жалуйтесь генералу, сударь, если хотите!» И, развернувшись, пошел к строю. Взвод, шагом марш, взяли ногу, драгуны. Раз, раз, раз, два, три. Три десятка обожженных, закопченных кавалеристов протопали с площади на улочку, ведущую к южным воротам. Глава 8. Присяга на верность Российской империи. Проходите, господа офицеры, занимайте на стульях места. Сидевший за столом Огнев поморщился и, сняв с перевязи простреленную руку, погладил ее. «Ефим Силович, а вы вот на лавочке. Уместитесь?» «Уместимся, ваше благородие», — отозвался вахмистр, занимая с командирами отделений скамьи у стен. «Ну что, господа, час назад на общем совете их превосходительство генерал-майор Небальсин Петр Федорович повелел донести до всех подразделений сводного отряда свою благодарность и признательность за решительные действия при взятии столицы Шекинского ханства. Особенно им была подчеркнута роль двух наших драгунских эскадронов, прорвавшихся в город через ворота и через огненную преграду. Генерал пообещал об этом обстоятельно доложить в послании командующему всеми кавказскими силами графу Гудовичу Ивану Васильевичу, а при встрече с ним еще и лично. Это все, конечно, хорошо, Нуха штурмом взято, но, увы, во вчерашней горячке, обычной после боя, хану с двумя ближними беками и десятком телохранителей удалось скрыться. Пока наши командиры приводили свои подразделения в порядок, чехарда была знатная, да вы и сами все прекрасно помните. Поручик Зимин, проверяя позже со своими людьми дворцовый подвал, нашел там потайной ход, который вел из города наружу. «Так, Николай Андреевич?» «Так точно, Сергей Иванович», — подтвердил командир третьего взвода. «Мне еще при штурме дворца показалось странным, что десяток нукеров так рьяно подземелье защищают. Думал, может, ценности какие там лежат, так ведь не было ничего, кроме всякой старой рухляди. Это уже потом, как стемнело, мы с факелами все тщательно осмотрели и тот потайной ход нашли. Да и то ведь повезло, щель на каменной кладке небольшая оставалась, видать, когда бежали, неплотно проход прикрыли. Обстукали мы стену вокруг, надавили посильней, и вот вам, пожалуйста, прямо самая настоящая пещера открылась, идущая под приличным уклоном вниз. Пройдя по ней, мы вышли за пределы крепости к тем самым обрывам, где бежит речка Гурджаначи. Там у выхода небольшая ровная площадка имеется и узкая тропка, по которой, как видно-то, и ушли беглецы. «Спасибо, Николай Андреевич», — поблагодарил Зимина капитан. Селимхан, хитрый и опытный владетель, поняв, что не сможет удержать крепость, он воспользовался этим потайным ходом и бежал в горы, бросив свое войско и народ, и это, конечно, досадно. Оставшиеся в городе беки, мерзые и воинские командиры уже и без него присягнули на верность нашему императору сразу после штурма, а остальной народ сделает это завтра, и все равно лучше бы это свершилось при бывшем владыке, во избежание, так сказать, всяческих осложнений в будущем. Прямо уже сейчас мы можем всерьез опасаться, что низложенный шекинский владетель начнет смущать своих бывших подданных и выжидать удобного момента, дабы поднять мятеж и вернуть себе обратно ханство. Тут все осложняется еще и тем,

Эти точно успеют. В служении императору Всероссийскому Александру Первому свидетельствую перед Всевышним. В подтверждении же сего торжественного моего обещания прилюдно клянусь. Антеирем, антеирем, антеирем. 8. Клянусь, клянусь, клянусь. Азерб. Все громче и громче неслось ввысь с площади из прилегающих к ней улочек. Вслед за первыми людьми ханства присягу на верность Российской империи принял и простой народ. Глава 9. Пикет. Ну, все, тут мы разделяемся, проговорил Копорский, натягивая поводья. ТПРР. Тихо, тихо. И потрепал холку коня. Поступим так. Я с отделением Плужина севернее, у самых отрогов гор, проеду, а ты, Тимофей, со своими по дороге ногах проследуешь и потом верстах в пяти встанешь пикетом. Так мы своим взводом весь северный и западный путь из Нухи перекроем. До утра постойте, потом при свете дня можете еще верст пять по дороге проехать и осмотреться. Дальше заезжать уже никакой надобности нет, нужно успеть к вечеру в Нуху вернуться. И осторожнее, сам понимать должен, мы тут не для боя, а для осмотра, если что, лучше сразу к крепости оттягивайтесь. Наше дело, неприятеля первым узреть, если таковой будет, и о нем командованию доложить. Понял, Петр Сергеевич, произнес Гончаров, есть быть осторожнее. Но, о, пошел. Подпоручик тронул поводья и повел свой отряд по боковой узкой дороге. Отделение Гончарова следовало рассыпным строем. Впереди, шагах в 20, ехали Антонов с двумя Ваньками, затем общая группа и в самом конце, опять в отдалении, следовали трое во главе с опытным Чановым. Держались на стороже, в руках у каждого ружье с взведенным курком, передняя пола вальтрапа откинута, чтобы можно было выхватить из седельных эльстридей пистоли. Глаза пытливо ощупывают каждое дерево, каждый валун или куст на склоне. Сколько уже раз точно из таких же, как тут, высовывались дула оружия и летели пули. Но пока что на Гахской дороге все было тихо. Небольшую остановку сделали у ручья, ослабили подпругу у лошадей, напоили их и задали овса. Может, прямо тут пикет выставим, предложил Балабанов. А что, место хорошее, у воды, и трава даже на камнях растет, скотинке есть что пощипать, да и нам самим тут кашу сварить будет удобней, а то на голых скалах ну его ночь коротать. Дурной ты, Елистрат, неодобрительно хмыкнул Чанов. Полгода уже как за моздокской линией служишь, а все еще суть не уловил. Тут выживает самый чуткий, тот, кто первым врага увидел и выстрелил в него или кликом ударил. А как ты его здесь увидишь или учуешь, а чего такого, место как место, ничем не хуже другого, возразил тот. Скажи, что не так, а то, что слушать нужно уметь. А ну тихо, прикрикнул он на споривших о чем-то между собой Ваник. Вот давай у командира спросим, пусть он нас рассудит. Тимофей Иванович, поставим тут ночной пикет? Нет, ответил чистивший щеткой лошадь Гончаров. А чего так, господин младший унтер-офицер? Продолжал задавать вопросы Чанов. Удобное ведь оно, чтобы похоронить кого-то? Да, может, и удобное, заметил Тимофей. Будут путники останавливаться, водицу из ручья пить да на камень глядеть, там, где могильный крест будет высечен. Чего неудобно-то? Вот, Тимофей Иванович правильно говорит, плохое место для пикета, проговорил важно Чанов. Потому и живой, хотя уже 3 года в горах воюет, и галуны унтерские с аннинской медалью на мундир за храбрость надел. Потому как разумом шибко богат в отличие от тебя, Елистратка. Слышишь, как вода журчит? Ну, протянул Балабанов. Баранки гну, фыркнул Чанов. Это ты ее сейчас хорошо слышишь, а представь, как она ночью хорошо будет шуметь. Все звуки в округе перебьет. Горец за 100 шагов от этого места спешится. Ножками в мягких своих чувяках по камням скок-скок и тебе за спину зайдет. А в руках у него что? Правильно, острый кинжал. Режь им шею дурного русского барана, забирая его ружье и пороховой припас. Так и он нас не услышит, вода ведь же шумит. Попробовал было возразить Елистрат. Эх, Кошелев махнул рукой. Ну точно дурной. Он-то ведь со стороны скал будет слушать. К нему же все звуки отсюда, с низины, вверх прилетят. Где конь копытом ударит или заржет. Где такой же, как и ты, уволень прикладом мушкета камень заденет, и тот железом звякнет, а где просто камень из-под ноги выкатится и о другой стукнет. Обзор тут плохой, заметил, заканчивая чистку чайки, Гончаров. И в случае боя из этой теснины вырваться будет сложно. Как на ладони ты перед теми, кто сверху, оказываешься. Ну что, братцы, заканчиваем привал, и поехали потихоньку. Часик-другой до темноты у нас еще есть. Вот, еще и обзор. Чанов поднял указательный палец вверх, и позиция слабая для боя. «Смекаешь?» «Смекаю», — проговорил со вздохом Балабанов. «О каждом шаге своем тут приходится думать. Ох уж этот Кавказ, ох и злое место. Да не журись, настращают они тебя», — хмыкнул Блохин. «Главное, это то, что у воды холоднее всегда, Елистратка. В сырости в такой вот низине аж до костей зябкость пробирает. Так что ты, главное, это учитывай. Лучше уж наверху стоять, чем тут. И про кашу зря ты к ночи вспомнил. Опять тепереча будет в животе бурчать. Так чего, варить, что ли, не будем ее?» — проговорил удивленно драгун, поправляя подпругу на лошади. «А котел зачем же тогда мы с собой везем? Драгуну ужин завсегда перед ночным караулом положен. А на что у тебя в седельной суме пласты сушеного мяса с сухарями лежат?» — запрыгивая в седло, спросил Ленька. «Вот как раз для этого самого ужина. А котел, он теперь только утром пригодится, когда костер можно будет жечь. Ты что, неужто и правда думал в ночи его запаливать?» Он посмотрел сверху на молодого. «Ну ты даешь, Елистратка. Забудь, дым по всем окрестностям разлетится, вроде и затопчешь угли, а все равно будет запах лагерный костер выдавать. Поменялись, тройка Чанова передовым дозором идет, Антонова сзади, оседлав кобылу», — распорядился командир отделения. «Пошли помалу, не спешим, братцы, внимательно по сторонам глядим». Отряд проехал по изгибистой дороге еще пару верст, небо над головой начало тускнеть, и пришла пора устраиваться на ночь. Темнеет в горах осенью быстро, и оказаться в темноте в неудобном месте никому не хотелось. Тимофей внимательно оглядывал дорогу и окружающие ее склоны. Проехав после очередного поворота пару сотен шагов, придержал чайку. «Стой, братцы!» — крикнул он передовому дозору. «Не спеши. Как вам это место? А чего, вроде неплохо». Подъехав, негромко проговорил Чанов. «И в ту, и в эту сторону прямой обзор хороший, склоны вокруг крутые, просто так со спины с них не зайдешь, и главное, расщелина эта мне нравится». Он кивнул на неширокое боковое ответвление. «Коней если туда загоним, для нас места, конечно, мало останется. Ну да не отдыхать ведь мы сюда приехали. Годится оно, Иванович?» «Ну, если годится, тогда спешиваемся», — принял решение Гончаров. «Кони недавно кормлены, поены, по гарнцу овса им зададим, и довольно. Блохин, Ленька, возьми-ка Хребтова с Балабановым, пройди на пару сотен шагов вперед и оглядись, послушай там». «Добро», — проговорил друг и, перехватив удобнее свой штуцер, махнул рукой двум молодым драгунам. «Пошли, пошли, за мной, быстрее оглядимся, быстрее сухари с бастурмой начнем жевать». Троица, поводя стволами ружей, прошла по дороге. Неожиданно Леонид присел и вскинул к плечу штуцер. Хребтов Макар проделал то же самое со своим мушкетом, выцеливая правый склон, а вот Елистрат заметался. «Угомонись», — рявкнул Блохин, вставая. «Была бы засада, убили бы уже. Пошли дальше». «А чего это было-то, братцы?» — поинтересовался тот. «Чего так спужились?» «Да, похоже, что птица, Елистрат», — ответил Макар. «Там, на склонах, тень уже лежит, не разглядишь хорошо. С дерева слетела и пропала. Ну вот мелькание-то мы и узрели. Ну вот, птицу какую-то испугались, а на меня ругнулись, сопя и плетясь позади», — причитал Балабанов. «А я-то сам не испугливых». «Да замолчи ты», — рявкнул Блохин, подняв ладонь. «Слышно что-нибудь?» «Да нет, нет», — ответили драгуны. «Ничего не слыхать». «Вот и я ничего не слышу», — подтвердил Леонид. «Это хорошо, до этого наших еще слыхать было, а вот тут уже нет, хотя ведь они себя шумно пока что ведут, не таятся». «Хорошие, значит, мы место выбрали», — одобрил он. «Удачное. Пошли обратно». Первой караульную службу несла пятерка Кошелева. Драгуны заняли определенные заранее места и замерли, вслушиваясь в ночные звуки. Как же медленно в такую пору идет время. Холодные камни вытягивали тепло из тел, и драгуны кутались, стараясь прикрыться буркой или шинелью. Уже давно должна бы прийти смена, а ее все не было. Глаза слипались. Как же хочется спать. «Не спи, Ваталин, куды башку свесил?» — разнесся звенящий шепот. «А то я не видел, а Никика. Слушай, гляди, а глаза не моги закрывать». Снова над дорогой повисла тишина. Наконец, когда, казалось, уже прошла большая часть ночи, со стороны расщелины послышался шорох, и к дороге вынырнули размытые силуэты нескольких фигур. «Тихо, тихо, свои!» — раздался шепот командира. «Смена, братцы, ступайте тихонько спать». Шаги сменившихся затихли, и теперь уже новая, Заступившая смена возилась среди валунов, устраиваясь поудобнее. Тимофей остался с ней. Трофейная бурка с папахой были сейчас весьма кстати, а ведь подумывал уже, стоит ли их вообще вести с собой. Все же и так у седла места мало. Остановило то, что три общие артельные бурки ребята непременно вывозили, ценя местную одежду горцев. Справа и чуть впереди все шебуршился неугомонный Балабанов. Ему уже дал затрещину Чанов, но тот все никак не унимался. Наконец и Елистрат успокоился, и над пикетом нависла глухая, темная тишина. 3 года я уже тут, целых 3 долгих, трудных года, неспешно бежали в голове мысли. Одногруппники уже окончили универ, те, кто пошустрее из них, устроились на теплых местах в богатых конторах и даже откосили от армии. Самые нерасторопные только еще ищут нужные ходы, а кто-то уже, небось, трубит год срочки и теперь наверняка мечтает поскорее вернуться домой в привычный уют и тишину гражданской жизни. Только вот мне, Калинину Дмитрию, или уже вернее теперь Гончарову Тимофею, нет туда более возврата. Мой дом, по сути, это мое отделение, мой взвод, эскадрон или, наконец, драгунский полк, а я его приписное оружие, его штык или сабля. Не зря же генерал спрашивал у полковника Бомбеля, сколько он с собой сабель привел. 3,5 сотни у меня, ваше превосходительство, отвечал тот. Вот и я просто сабля, оружие на Кавказе, в этих чуждых России землях далекого 19 века, а где-то до сих пор, наверное, тоскует и плачет по мне мама, так и не поверившая в мою гибель. Мама, мамочка, родная, прости своего непутевого сына. Как же я был глуп когда-то, не ценя твою заботу и ласку. А отец, этот суровый и серьезный мужчина, с добрыми глазами, он искренне переживал за своего недоросля. Путанные мысли в голове словно бы стряхнуло долетевшим со стороны дороги звуком. Чуть приподнявшись над валуном, Тимофей вслушивался в ночь. Да, точно, там кто-то определенно был. Вот стукнул стронутый ногой камень, а это похоже на позвякивание конской упряжи. К дорожному пикету приближались, и там явно был не один человек. «Стой, кто идет?» — гаркнул Чанов, прикрываясь камнем. «А ну стой, тебе говорят!» — завопил Балабанов, выскакивая из-за своего валуна. «Стой, стрелять буду!» «Бам, бам, бам!» Сверкнули огненные сполохи выстрелов, и по ушам хлестнул оглушительный грохот. Гончаров выпалил в ту сторону, откуда стреляли из мушкета, и что есть мочи заорал. «Эскадрон, окружай! В штыки их бери, братцы! Ура! Ура!» Подхватили его клич сразу несколько голосов. «Ура! Бей!» Бурка полетела на землю. Тимофей выхватил из кобуры оба пистоля и наугад выстрелил в темноту. «Ура!» Прокричала на бегу отдыхающая смена и тоже разрядила свои ружья. Из темноты ударила еще пара выстрелов, и наступило затишье. Только стонал, привалившись к большому валуну, Балабанов, и из ночного сумрака доносились какие-то негромкие хрипы и повизгивания. «Перезарядиться всем!» — скомандовал Гончаров. «Ваньки, оттащите Елистрата с дороги. Более никому со своего места не сходить, всем быть в полной боевой готовности». Клюкин с Резцовым подхватили под руки Балабанова и вывели его с передовой линии пикета ближе к ущелью. «Рука у него перебита, Тимофей Иванович», — доложился возвратившийся Клюкин. «На ладонь выше локтя рана. Кровь из нее сильно идет. Мелкий остался там пока. Перетянуть». «Хорошо, чуть позже сам Елистрата посмотрю», — проговорил Гончаров, проталкивая пулю в ствол второго пистоля. «Пока в линию, Иван, вставай, не знаю еще, что у нас тут далее будет. Вдруг опять эти полезут». Перезарядив оружие, драгуны замерли, вслушиваясь в долетавшие с дороги звуки. С каждой минутой они становились все тише и тише, а потом и вовсе прекратились. «Может, проверим, что там, Иванович?» — предложил Кошелев. «Вроде не слышно ничего». «Испужались, небось, сколько бы их ни было, и тикать». «Да, конечно, испужаешься, ежели из темноты в тебя пулять вдруг начнут», — поддержал Федота Чанов. «А тут еще эскадрон окружай кричат и ура во всю глотку орут. Можно было бы поглядеть, чего там такое, сдается мне, подстрелили мы кого-то». «Ну, давайте, только осторожно», — согласился Гончаров. «В случае чего даем залп и назад отбегаем». Растянутый в линию десяток драгун медленно и осторожно крался по дороге. Ружейные дула с примкнутыми к ним штыками словно бы ощупывали жалами темноту. Да и она уже не была такой густой, как ранее, в предрассветный час начинали проступать размытые контуры склонов и валунов на обочине. «Стой!» — вдруг рявкнул Антонов. «У меня тут что-то лежит. Тихо, тихо, осторожно, держи его на прицеле». Тимофей, обойдя Герасима, приблизился к лежавшей на дороге темной массе. Вот проступили контуры лошадиной головы, сбруя, седло и какое-то покрывало наподобие потника. «Лошадь эта подстреленная, братцы», — известил товарищи Гончаров. «Видно, ее-то мы с вами и слышали. Все, упокоилась животина, идем дальше». Линия драгун прошла еще немного и наткнулась на человеческое тело. Голова была обезображена ударившей в нее пулей. По одежде и лежавшему рядом старинному ружью можно было сразу определить в убитом горца. «Не наш это, точно не наш», — послышалось от перебиравших одежду Антонова и Чанова. «У наших, у союзных татар, гораздо лучше ве одежкой карабины, они хоть и старинные, но все же достойные, а тут какой-то фитильный кармультук с длинным стволом». Пройдя снова десяток шагов, у камня на обочине нашли еще одного горца. «Теплый он, Иванович», — известил командир отделения, осматривавший тело Герасим. Пуля под самые грудные ребра вошла. Похоже, он сознание потерял, с того и обмяк. «Чего с ним теперь делать-то дальше? С собой выносим», — приказал Тимофей. «Вдруг очнется и скажет, кто они такие и куда ехали. Или у начальства нашего заговорит, коли рана несерьезная». «Ага, конечно, с такой-то раной заговорит, конечно», — проворчал Герасим, помогая перевалить горца на спину Кузнецову. С пулей в груди, все, отговорился, таская его теперь. Пройдя еще пару десятков шагов, больше никого не обнаружили и вернулись к старой позиции, а тем временем небо с востока начало светлеть, и обзор становился все лучше. «Федот Васильевич, ты за старшего пока», — распорядился Гончаров, — «а я пойду на Балабанова гляну». Из расщелины доносились стоны. Сидевший около раненого мелкий Ванька подправил под головой елистрата седло и поднес ко рту горловину фляги. «Пить часто просит, жалуется, что болит», — пояснил он Гончарову. «Боится, что руку ему отымут». «Что же это, неужели без руки наш елистратка теперь будет?» «Да не болтай», — отозвался Тимофей. «Давай-ка лучше помогай, поглядим, что у него там. Только осторожно, чтобы руку не тревожить». Взрезав кинжалом рукав мундира и осмотрев рану, он тяжело вздохнул. «И как, совсем плохо все, Тимофей Иванович?» — встревоженно спросил Резцов. «Неужто и правда отымать руку нужно? Как же это?» При этих словах стонавший еле слышно Балабанов аж взвыл. «Чего ты дурь несешь?» — оборвал мелкого Гончаров. «Ничего не нужно пока отнимать. Рана тут сквозная, пули в ней внутри нет. А то, что кость сломана, ну так и что же? Впервой, что ли, перелом у человека как надо срастается. Парень он молодой, заживет все махом. Главное, это сейчас всю грязь из раны удалить, промыть ее хорошо, чтобы не загноилась, и обездвижить. Ну, то есть лупки на руку наложить. Пока так, по-походному, а уж внухи основательно все сделают. Там полковые лазареты томских пехотинцев и 15-го егерского теперь стоят. Так залечит, что Балабанов у нас как новенький будет. Да, елистратка, не боись, все хорошо будет. Ванька, разжигай костер, котел на него с водой ставь и кипяти. Как только готово будет, крикнешь меня. Ну что там, Иванович, худо с елистраткой? Поинтересовался Кошелев. Сильная рана, могло быть и хуже, Федот Васильевич, ответил тот. От удара пули кость сломалась, а так, есть ли осколки и размозжение внутри, не могу понять, я ведь не лекарь. Ну да, согласился старый драгун, в крепость ехать с ним нужно? Нужно, Федот Васильевич. В походный лубок руку я, конечно, затяну, промою ее перед этим, но надобно, чтобы дальше уже настоящий врач его лечил. Затянем мы с этим, точно руку Балабанов потеряет. Но все отделение уводить отсюда, с Гахской дороги, никак нельзя. Видишь, чего ночью тут было. А если днем враг здесь пойдет, а наши и знать не будут, коли дозор отсюда с раненым снимется и в крепости никого не предупредит. Так приказывай, господин унтер-офицер, вздохнув, проговорил Кошелев. Ты ведь у нас командир, что делать нужно? Стоявшие рядом и слушавшие драгуны зашевелились, кто-то сбил грязь с мундира, кто-то поправил ремень и саблю. «Хорошо, отделение, слушай мою команду», — обведя взглядом людей, строго сказал Гончаров. «После оказания лекарской помощи драгуну Балабанову приказываю пятерке во главе с Кошелевым выдвинуться в крепость Нуху, куда вывести как нашего раненого, так и пленного. Всем остальным изготовиться к бою и ждать подмогу. Слушаюсь». Кошелев козырнул. «Может, вы, Тимофей Иванович, тоже ближе к крепости в долину оттянетесь?» «Нет, тут будем стоять. Место для обороны уж больно здесь хорошее, и не обойдешь его никак стороной. А вот в долине от нашего дозора никакого толку уже не будет. Не переживай, Федот Васильевич, не по зубам мы тут малым силам горцев. Если что, если большим количеством они пойдут, тогда уж попробуем оторваться». Вскоре из ущелья потянуло дымком, и Резцов крикнул командира. На такой вот непредвиденный случай в седельной суме у Тимофея всегда была небольшая фляжка с крепким хмельным. Чачей, арцахом, водкой, неважно, главное, чтобы оно горело. Именно по таким критериям он и отбирал его, проверяя при покупке. Промыв чистой кипяченой водой рану, Гончаров вылил на нее тонкой струйкой около половины фляжки. Потом сверху наложил валик корпии 9, щепанная, распушенная на ниточке ветошь. Перевязал все чистым полотняным бинтом и, приложив две ровные палки, плотно примотал их к расправленной руке. «Готово, выводите Балабанова», — крикнул он. И двое Ваник, подхватив раненого, вывели его из расщелины. Придержав коня, вставили левую ногу в стремя, перекинули правую через седло и, немного придержав, подали в руки повод. «Держись, Елистрат», — подбодрил молодого драгуна Гончаров. «При тряске рано болеть, конечно же, будет, ну а что сделаешь, придется потерпеть. Главное, как приедете в Нуху, сразу в госпиталь ступай, в Томском пехотном хороший, говорят, полковой врач имеется, вот ты лучше к нему». На коня Ваталина перекинули через луку седла раненого пленного. Тот только недавно пришел в себя и время от времени постанывал. «Держитесь, братцы!» — крикнул Кошелев, понукая коня. «Как можно быстрее мы поедем. Попросим вам в крепости сразу подмогу сюда выслать. Вы только держитесь». Половина отделения ушла на восток, и оставшиеся шестеро драгунов стали готовиться к обороне. На дорогу, чтобы нельзя было пронестись верхом прямо к пикету, высыпали груду камней. Перед самой позицией, напротив, немного их расчистили. Оставленному в расщелине Хребтову было поручено постоянно поддерживать там огонь, и почаще сырые дрова подкидывай в костер, Макар, приказал Гончаров. Пусть хороший дым все время к небу из него идет, чем гуще, тем лучше. Таиться нам теперь не от кого, место пикета все равно уже обнаружено. Пусть со стороны видят дымы и гадают, а может у нас тут приличный отряд стоит, и большая часть его в расщелине сейчас отсиживается. Так, и снаружи у самой дороги тоже костром дымим. Не жалей дров, Ленька, подбрасывай их чаще, Герасим с Ильей тебе их еще нанесут. Нанесут, откуда их нести-то? Традиционно проворчал Рябой Антонов. На ближайших склонах деревьев совсем нет, а далеко сам не велел отходить. Гераська, да вон же кривое, заметил наблюдавший с самого большого валуна за окрестностями Чанов. Его и топором, небось, рубить даже не нужно. Потянешь посильней, и оно само вниз сверзится. Тут на скалах и земли-то толком даже нет, чтобы глубоко корнями за нее цепляться. Тут скорее сам сверзишься, протянул недовольно Рябой. Вот коли ты умелый такой по камням скакать, так и давай покажи, как надо. А я пока с ружьем внизу покараулю. Чанов взял топор, и правда, буквально через 10 минут со склона вместе с камнями слетело кривое дерево, а потом вслед за ним спустился и сам лесоруб. «На, барсук, сучья и ствол сам дальше будешь обрубать, ружье отдай», и забрал у Антонова свой мушкет. За водой для готовки горячего Тимофей никого отпускать не рискнул, и на поздний завтрак с обедом была опять вяленая говядина с сухарями. Последняя фляга с водой пошла по кругу. «Мало водицы», — произнес, тяжело вздохнув, «Макар, после этой бастурмы шибко пить хочется». «Ну конечно, гальная соль и перец», — заметил Чанов. «Да зато и не заветривается, и сытость хорошую дает. Сухарями ведь не наешься так. Мы-то еще ладно, лошадям худо. Беспокоится скотинка, по трети ведра каждой с утра только было. А ежели наши задержатся, как тогда быть?» «Не задержатся, Вань», — заверил Гончаров. «Господин капитан с господином подпоручиком своих людей не бросит. Наши до обеда уже в крепость должны поспеть. Ну вот накинь еще часа четыре, и подмогу можно ждать. Дай-то бог». Чанов вздохнул и, подняв крышку замка мушкета, проверил затравку. «Поменять порох надо, ну его после такой ночи тут держать, а ну вдруг прижмет, а он и подведет». Время тянулось медленно, дорога была безлюдная, в связи с грозными событиями не в Нуху. Ни из нее никаких караванов пока не проходило, не было и одиноких путников. Пикет-драгун стоял, оглядывая окрестности. Дымили костры в ущелье и около самой дороги, да время от времени сменялись наблюдатели. «Ваня, иди с Ильей в ущелье», — распорядился Гончаров. «Пускай сюда Хребтов вылезает, задремал уже там, небось, даже и костер перестал дымить. Лень, займи валун, на котором Чанов сидел, с него огляд хороший», — попросил он друга. «Герасим, а ты правее сместись, на ту обочину. Во рту было сухо, вот так всегда, когда воды в достатке, и пить особо не хочется, и думаешь о чем угодно, но стоит ей закончиться, и все мысли крутятся только о ней. А сентябрьское южное солнышко тем временем припекало. Время обеда. В ротах и эскадронах артельные уже котлы с кашей выставили, служивый народ умывается чистой холодной водой, кто-то скинул рубаху и льет ее себе на распаренные от солдатских трудов плечи. Струйки стекают и брызгают во все стороны. «Да чтоб тебя!» — откинул предательские мысли Гончаров и подошел к костру. «С листьями ветку подкинь», — кивнув на огонь, предложил он. «Вон тот куст сруби, видишь, на нем все зеленое. Дымануть им хорошо можно». «Ладно, сейчас», — протянул Макарий, взяв топор, пошел к склону. А в голове опять бежали мысли. «Каша у артельных сейчас жирная, с желтой масляной пленкой сверху. Такую есть, конечно, за радость. Правильно, пока в большом городе стоишь, приварок всегда лучше, чем в походе. А у самых расторопных готовщиков уже и второй неуставной котел, который в артели прижился, кипятком парит. Скоро в него травку пахучую засыпет, и будет у ребят чай. Да, вот что хорошо жажду утоляет, так это чай, ароматный, духовитый, только что заваренный. Ну что ты будешь делать? Опять к питью все мысли скатываются», — негромко ругнулся на себя Тимофей. Тюкнув несколько раз топором, Хребтов подтащил куст к костру. «Тимофей, Тимоха!» — до Гончарова долетел тревожный голос Леньки. «Тихо, только тихо сюда иди. Смотри, не гоношись, спокойненько эдак подходи. Ребята, вы тоже не дергайтесь». Взволнованный голос Блохина заставил всех насторожиться. Тимофей подошел к подножию того валуна, на котором восседал его друг, и вопросительно на него посмотрел. Склон с левой руки, расстояние 200 шагов, давал целеуказание Блохин. Высота сажени 3, может, 4, большое дерево, сверху еще одно, а под ним куст. Приглядись к нему аккуратно. Облокотившись о валун и приставив к ноге мушкет, Гончаров замер, словно бы отдыхая, сам же внимательно ощупывал взглядом указанное другом место. Склон как склон, с большими и малыми валунами, кое-где поросшие деревьями и кустами. Вот вроде те два дерева, куст, ну а что, куст как куст, довольно-таки густой, насквозь не проглядывается. А это что, самая серединка его стала как будто светлее, ну точно, а вот она опять потемнела. Там явно кто-то был. Наблюдатели? — спросил Блохина Тимофей. А может, зверь? Зверь долго за нами смотреть не станет, — отверг версию друга Ленька. Зачем это ему? Опасно, для добычи мы не подходим. Лошадь убитая на обочине лежит, может, шибко голодный, — предположил Гончаров. Мы ведь ее не убирали. Ждет, когда подойти можно будет. Или мишка, или шакал. Ну вот мы и проверим сейчас, — хмыкнул Блохин, отщелкивая курок штуцера. Подожди, а вдруг там враг? — остановил Леньку Тимофей. И не один. Наблюдает давно за нами и увидал лишнего, что нас тут мало и мы только видимость большого отряда создаем. Сейчас я Кузнецова с Чановым еще позову. В два штуцера вам будет бить сподручнее, а мы еще и из мушкетов добавим. Как ни в чем не бывало, в развалочку Тимофей сходил за отдыхающей сменой, и скоро вся шестерка драгунов изготовилась к стрельбе. «Командуй сам, Ленька», — предложил Гончаров. «Ты у нас лучший в отделении стрелок, тебе и все козыри в руки». «Тогда поступим так», — проговорил тот. «Ты, Тимофей Иванович, хорошо уже разглядел, куда бить надо, вот, значит, и стреляй в тот куст, а мы наготове пока будем. Не усидит там, кто бы ни был, непременно откроется, и тут уж мы все ударим. Нам с Ильей наверняка только нужно палить, у нас перезарядка долгая, остальным-то еще ладно». «Добро», — согласился Гончаров. «Готовьтесь, братцы, через пару минут начинаем». Он зашел за большой камень и положил мушкет на его гладкий верх, сам же пристроился, присев на колени. Вот он, тот куст. Теперь можно уже было не сторожиться и спокойно его выцеливать. Все ребята были тоже на своих местах и ждали его выстрела. 100 раз ведь уже хотел эти прицельные приспособления доработать, думал Тимофей, совмещая мушку с целиком. Но все как-то руки не доходили. «Вот встанем на зимнее квартирование, обязательно обращусь к опытным мастерам и денежку хорошую заплачу. И ничего, и пусть, для себя же, для удобства. Теперь с унтерскими галунами с этим гораздо легче. Вдох, выдох, вдох, выдох». Вот мушка совместилась с серединой целика на самой вершине куста, и он плавно потянул спусковой крючок. Бам! Ударивший, как всегда, немного неожиданно выстрел хлестнул по ушам, приклад мушкета толкнул плечо, а облачко от сгоревшего пороха заслонило цель. Прямо в куст влупил, выкрикнул Блохин. Ветку справа пулей срезала, но никого нет пока. Никто не вылез. Стреляй еще, Тимофей, сейчас, прошепелявил тот, скусывая кончик патрона. Сейчас, сейчас, лишь бы нам не померещилось с тобой, Ленька, а то вон Герасим уже щеки надувает, сейчас подтрунивать начнет. Не начнет, бей, проговорил тот уверенно. Должны оттуда вылезти, кто бы там ни был. Чего же под пулями сидеть? Ветку срезала справа, значит, берем чуть левее и немного повыше, прошептал Тимофей, беря поправку. Вот так, опять хлестнул выстрел, а вслед за ним ударил из штуцера Кузнецов. Следом разрядили свои мушкеты все остальные, и только один Блохин медлил. Дымок снесло в сторону, и Гончаров видел, как к подножию склона скатывается человеческое тело. Карабкаясь и держась за камни и поросль, скользила вниз и еще одна фигура. «Бей, Ленька, бей, уйдет!» — кричали перезаряжавшие ружья драгуны. «Сейчас на дорогу спрыгнет и даст деру. Не уйдет!» — проворчал тот, слившись со штуцером в единое целое. Вот горец спрыгнул с уступа и выпрямился, чтобы дать деру. Бам! Пуля ударила в спину, и он упал плашмя на живот. «Попал!» — закричал в восторге Макар. «Точно попал!» — его аж дугой выгнуло. «Бежим! Поглядим, чего там!» «Стоять!» — рявкнул Гончаров. «На месте все!» «Перезарядились, и стоим, смотрим». «Да чего ты, Тимофей?» — выкрикнул недовольно Герасим. «Осмотреть горцев надо, вдруг у них интересное чего при себе есть? Пошли все вместе на них глянем. Драгун Антонов, драгун Хребтов, на месте, на месте. Кому я сказал? Это приказ!» — выкрикнул грозно Тимофей. «Привести оружие к бою, Рябой. Ты что, глухой?» — рявкнул Чанов. «Тебе унтер-офицер приказал. Ты какой пример молодым показываешь?» Сказано было стоять и мушкет заряжать, значит, стой и заряжай. Командиры, блин, сплюнул на камни Антонов и вернулся вместе с Хребтовым к своим камням. Над пикетом слышалось сопение, лязг и стук штуцерных молоточков, заколачивавших пули в тугие винтовальные стволы. Вот стихли эти звуки, и над дорогой повисла напряженная тишина. Вдруг из-за дальнего поворота западной части дороги выкатилась пара десятков всадников. На прямом участке кони понеслись быстрее, и уже через десяток секунд они достигли двух лежавших на камнях тел. «Целился!» — рявкнул Тимофей, опомнившись. «Огонь!» Шесть стволов ударили коротким залпом. Вдали вздыбилась лошадь, и кто-то из всадников упал на камни. Несколько горцев выстрелили в ответ, и в воздухе просвистели пули. «Только бы всем скопом на нас не ринулись!» — думал Гончаров, лихорадочно перезаряжая мушкет. «Завал тут совсем слабенький, спрыгнут перед ним с коней и с саблями на нас бросится. Попробую удержи их тут всех». Как видно, в планы горцев это сейчас не входило. Закинув на спины своих коней трупы, они развернулись и поскакали прочь. На месте осталась лежать только лишь одна подстреленная лошадь. Минута, и последний всадник скрылся за поворотом. Не успел. Блохин опустил штуцер. Чуток времени послать вторую пулю не хватило. Ну-у, прогулялись к трупам. Оглядели. Крикнул Герасиму разозленный Чанов. Этот молодой, с него спроса никакого нет. «А ты-то, Рябой, уха и дурында, должник ты теперь перед Гончаровым, не он бы, порубили бы вас обоих в лапшу, ну да, ну кто же знал, сопя», — пробормотал тот, «я же ведь думал, все, я же не токмо для себя, я же для всех, а вдруг у них там вода во флягах, да иди ты», — Чанов отмахнулся, «как мыслишь, Иванович, полезут они еще раз, может, лучше отъехать нам, пока не поздно, скоро наших можно уже ждать, Вань», проговорил задумчиво Тимофей. «Сдается мне, что больших сил у горцев тут пока еще нет. Так бы они навалились на нас давно. Наверное, такой же дозорный отряд, как и у нас, эту дорогу объезжает. А эти, кого мы на склоне сейчас подстрелили, наблюдателями у них были. Смотри-ка, хорошие воины, не бросают своих и ночью бы тоже, небось, забрали, да там сумятица большая была. Коней на всякий случай лучше подведите поближе и подпругу подтяните, чтобы, если что, сразу отсюда отскочить». Пара часов прошла в тревожном ожидании. Нервничали люди, да и лошади сильно беспокоились. Непоенные, они ржали, били копытами и громко фыркали. «Немного еще потерпеть осталось», — проговорил озабоченно Гончаров. «Уже должны бы наши подъехать». Вот, наконец, с восточной стороны дороги, в отдалении мелькнули фигурки всадников. Драгуны напряженно всматривались вдаль, сжимая в руках оружие. кто же их знает, вдруг это неприятель как-то смог обойти пикет. «Наши, наши это, братцы!» — радостно выкрикнул самый глазастый Ленька. «Вон Кошелев впереди всех скачет, точно он!» Вскоре и все остальные разглядели, к пикету приближались более 30 всадников русской кавалерии. «Извиняйте, братцы, запоздали немного!» — еще издали прокричал Федот. Макар перехватил поводья, и дядька выпрыгнул из седла. У Балабанова рана дорогой открылась, кровить начало сильно, ослаб парень, еле-еле верхом держался. А мы, как только приехали, назад приготовились ехать. Я лошадке часик только дал отдохнуть и обратно к вам с первым взводом поскакал. Лишь бы все живые были, всю дорогу об этом молился. Ваше благородие, разрешите доложиться? Гончаров оторвался от Федота и подошел к спешившемуся командиру первого взвода. Докладывайте, унтер-офицер. Что тут у вас после отъезда пятерки случилось? Остальное-то я уже знаю. В крепости рассказали. Заметили наблюдателей на том вот склоне. Тимофей показал рукой. Обстреляли и, когда они попытались скрыться, убили обоих. Пара десятков товарищей тех наблюдателей выскочила из-за дальнего поворота, обстреляли их тоже. В одного мы точно попали, ну и в лошадь. Она до сих пор лежит. Неприятель ближнего боя не принял и с телами своих откатился обратно. Это все, больше ничего тут не было, поинтересовался подпоручик. Да так-то вроде как все. Дымили много, суету наводили, чтобы со стороны казалось, будто бы тут много людей стоит. В общем, ничего интересного. Ну и от жажды кони мучились. Мы, разумеется, тоже. Ничего, сейчас напьетесь, заверил, усмехнувшись, Крутиков. Ребята специально побольше воды с собой привезли в курдюках. Твой драгун рассказал, что тут с этим туго. Их превосходительством генерал-майором Небальсиным велено выставить на Гахской дороге приличный заслон. Пока на ближайшие 5 дней мой взвод сюда определили, а там решат, кого дальше ставить. Вы тут уже обжились, как я погляжу. Как думаешь, Гончаров, хватит моих сил, чтобы отбиться? Смотря какой численностью напирать будут, ваше благородие. Тимофей почесал голову. Так-то место тут узкое, с обеих сторон открытое, просто так по склонам его не обойдешь. Если хорошо поработать, можно даже из тех же камней что-то типа небольшого форта тут выложить, ну и пару завалов еще сделать перед ним, чтобы не подскакали верхом. Все верно, тоже так думаю. В расщелину коней выставить, дров наготовить и факелов для ночи. Ничего, с умом и от пары сотен тут можно даже отбиться. Ну а коли уж большие силы напирать будут, значит, в долину отскочим. Ладно, собирайтесь, велено вам к эскадрону возвращаться. Вы свое дело сделали, теперь дальше наше будет. 7 всадников отъехали в сторону долины, а на том месте, где они только недавно держали оборону, суетились теперь другие, готовя защитный рубеж. Глава 10. Без кровопролития. Пару дней отделение Гончарова не трогали, дав отдохнуть, затем послали ночным дозором на восток. Возвращаясь около полудня к Нухе, встретили знакомых казаков во главе с урядником Хариным, которые тоже признали в драгунах тех, с кем воевали когда-то у горной речки, и оба подразделения последние пару верст ехали рядом. «Не догнали мы беглецов, Тимоха», — рассказывал Гончарову Харин. «Глубоко в горы утек со своими людьми Селимхан. А что ты хочешь?» Почти сутки ему дали времени, ежели бы сразу начальству в погоню послать, а ведь только на следующий день к обеду сподобились. Аулов 6 в горах прошерстили, а что толку? В каждом твердят бородачи, ничего не знаем, ничего не видели. Какой такой Селимхан? Не было здесь такого. Ближе к джарцам в заснеженные горы заехали, и тут уже постреливать по нам начали. Мы из нашей сотни 3 под камнями схоронили, ваши драгуны тоже несколько человек потеряли. У них как-то в ночи аж на весь караул вырезали. В общем, ни с чем мы обратно возвратились, огорченно проговорил он, махнув рукой. Чтобы на Джамаат в горы идти, войска большие нужны, с пушками и припасами, а не так вот потрепанные сотни туда посылать. Малыми силами никак не усмирить нам горцев. Получается, еще одному походу вглубь гор быть, озабоченно произнес Гончаров. А ведь уже осень, на перевалах через месяц снег начнет выпадать. А генералам-то чего? Прикажут, все и по снегу потопают. Впервой, что ли, за генералом и медвежья шуба в повозке едет, а у служивых хорошо, ежели шинелька прожженная или, вон как у нас, второй кафтан. В последующие дни в Нуху начали подходить батальоны кабардинского мушкетерского полка и грузинская конница. Как видно, русское командование все же решило идти походом на Джарабилаканский Джамаат с целью усмирения мятежных горцев.